Часть пятая. Побудите своих сотрудников делать все, что необходимо. Five-step formula. Step one. Problem, need, want. Применяйте формулу из пяти шагов. Шаг один. Проблема, потребность, желание. Let's pick a common employee problem. Давайте возьмем для примера классическую проблему, которая возникает у сотрудников. Say you're the sales manager of a five-year-old company. Допустим, вы менеджер по продажам в компании, которая работает 5 лет. You need to increase sales because sales were terrible last month. Вам нужно увеличить объемы продаж, потому что в прошлом месяце они никуда не годились. 40% off target. На 40% меньше, чем поставленная цель. And you've got to do something about it, or you'll be fired. И вам нужно сделать что-то с этим, иначе вас уволят. You certainly want to avoid that pain. Конечно, вы хотите избежать этой боли. And you know if you do it well, you might even get a bonus. И вы знаете, что если у вас хорошо это получится, вы, возможно, получите бонус. So you've studied sales and marketing data, analyzed the problems, and come up with a solution. Поэтому вы исследовали информацию по маркетингу и продажам, проанализировали проблемы и придумали решение. You've designed a new sales campaign. Вы создали новую кампанию по продвижению продукта. It carries a strong new message to your clients. В основу которой заложено новое послание для ваших клиентов. Plus, you've perfected several new sales tools you believe will turn sales around. Кроме того, вы усовершенствовали новые инструменты продаж, которые смогут совершить революцию в ваших продажах. In fact, you're convinced these will work. На самом деле, вы убеждены, что все это сработает. The problem, it's the salesman, not you, who'll have to implement the new sales campaign. Проблема только в том, что не вам, а продавцам придется внедрять эту новую кампанию по продвижению товара. They'll have to apply these tools. И им придется применять эти инструменты. They must carry the new message to their clients. Они будут нести это новое послание их клиентам. But they're all discouraged and convinced that there's nothing that will help. Но они расстроены и убеждены, что ничего не поможет. And you know, in that state, no sales tools, no campaign will help. И вы понимаете, что в таком настроении никакие инструменты и никакая компания не смогут помочь. They won't even make it out the door. Они даже и пытаться не станут. You've got to get your salesmen thinking success again. Вы должны заставить своих продавцов снова думать об успехе. Creating new results. О том, как достичь новых результатов. Or you're dead. Или вы покойник. So now it's the beginning of the new month. Итак, у вас начало нового месяца. You're preparing your presentation that you'll deliver tomorrow morning. И вы готовите презентацию, которую проведете завтра утром. This is a perfect time to follow the five-step motivation formula. Это идеальное время для того, чтобы применить формулу мотивации из пяти шагов. So in your mind you go through the steps and practice what you'll say. Поэтому в сознании снова пройдите эти шаги и порепетируйте то, что хотите сказать. Step one, problem, need, want. Шаг номер один. Проблема, потребность, желание. Well, sales team. Дорогие продавцы. We've got a real problem here. У нас серьезная проблема. As you know, we ended last month 40% below target. Как вы знаете, мы закончили наш месяц с плохими показателями на 40% меньше плана. Stop right there. Вот там остановитесь. When step one says problem, need, want, don't misunderstand what that means. Шаг номер один говорит потребности, проблемы и желания. Вы должны правильно понять, что имеется в виду. It's not your problem, needs or wants that you must talk about. Это не ваши проблемы, желания и потребности, о которых нужно говорить. It's theirs. Это их. It's from their point of view. Вы должны смотреть на них с их точки зрения. I've seen too many bosses and sales managers talk about company problems. Я слышал, как многие менеджеры по продажам и боссы говорят только о проблемах компании. They criticize low sales for the last month. Они критикуют низкий уровень продаж за прошлый месяц. The competitors higher sales. Или объемы продаж у конкурентов, которые гораздо выше. Problems of losing customers. Они говорят о проблеме потери клиентов. And few prospects for the company if this continues. И об очень малом количестве потенциальных клиентов, если такая ситуация и останется. All this may be true. Возможно, все это и правда. It may be the brutal facts your company is facing. Возможно, это жестокая реальность, с которой сталкивается ваша компания. But it's not the way to motivate the sales force. Но вы не можете мотивировать своих продавцов именно так. The company problems come from the company's point of view, not the salesman. Проблемы компании возникают с точки зрения компании, а не с точки зрения продавцов. They don't address their needs or their desires. Вы не говорите об их потребностях и об их желаниях. But you may say, hey, Kirk, the salesman should understand that the company problems are their problems. Но вы можете сказать, эй, Кёрк, но продавцы же должны понимать, что их проблемы и проблемы компании – это одно и то же. They should know that low sales figures means that salesmen will not be paid. Они должны понимать, что низкие объемы продаж выльются в низкую зарплату. And that they would lose their job. Или они вообще потеряют свою работу. Yes, they should understand. Да, они должны это понимать. But they don't. Но не понимают. Why? Почему? Because they're all caught up in dealing with their own problems, their own feelings, not yours. Потому что они погружены в свои проблемы, в свои ощущения, а не в ваши. In reality, taking the company's point of view just alienates the salesman. It makes them feel embarrassed or unappreciated. На самом деле, если мы говорим только с точки зрения компании, мы тем самым унижаем продавцов. Они чувствуют, что на них не обращают внимания и их не ценят. And you can tell it from the way they argue with you. И это можно сказать из того, как они спорят с вами. It's not our fault. Это не наша вина. The economy was low. Экономические показатели были плохими. The competition had a new promotion. У конкурентов новое продвижение по карьерной лестнице. Half of us were sick last month. Половина из нас вообще болели в прошлом месяце. So remember, you want to motivate them. Помните, мы хотим мотивировать их. Not educate them about the company and not to win an argument. Они не рассказать о компании и не выиграть этот спор. And certainly, there's no need to punish them or threaten them. They already feel bad enough. И, конечно, нам не нужно их ни наказывать, ни пугать. Им и так не сладко. I'm talking about basic communication. Я говорю об основах общения. Empathizing with your audience and getting into their shoes. Вы должны сопереживать своей аудитории, посмотреть с их точки зрения. So turn that around. Поэтому давайте перевернем этот пример. Start from their point of view. Начните с их точки зрения. And relate everything to them. И говорите обо всем, что важно им. Their problems, их проблемах, their wants, их желаниях, what they're going through, что они переживают, in vivid language, ярким языком, graphic pictures, картинками, and sounds and emotions, звуками и эмоциями. In fact, it's best to start with a story. На самом деле лучше всего начать с истории. Something like this. Похоже на эту. You know, I had lunch with Tom yesterday. Вы знаете, мы вчера обедали с Томом. It's okay if we talk about this, huh, Tom? Том, ничего, если я расскажу об этом примере. He told me that he's facing some big problems. Он сказал, что у него довольно серьезные проблемы. His bonus check is now half what it was just 2 months ago. Его бонус уменьшился в 2 раза по сравнению с тем, что было 2 месяца назад. He's worried that his company car may soon be taken away. И он волнуется, что машину фирмы у него скоро заберут. He has house payments he can't make. Ему нужно заплатить за дом, он не может этого сделать. And big doctor bills for his son. И у него огромные счета от врача за его сына. And Tom's not the only one. Не у одного Тома такие проблемы. Sally? Sally. Yesterday you mentioned to me that last month was your worst month in sales for the last 6 months. Вчера ты сказала мне, что твой прошлый месяц был самым худшим с точки зрения комиссионных за последние полгода. And you're feeling very discouraged. И ты чувствуешь себя очень расстроенный. Right? Да? You said it's affecting your health. Ты сказала, что это даже влияет на твое здоровье. And even your desire to come to work every morning. И на твое желание вообще приходить на работу каждое утро. You told me you feel so bad, you're questioning whether this job is really right for you. Ты сказала, что тебе так плохо, что ты даже задумываешься, подходит ли тебе эта работа. I can appreciate how you feel. Да, я понимаю, что тебе приходится переживать. In fact, I sense that's how many of you feel here today. На самом деле, я чувствую, что так чувствуют себя многие из вас. Because I can see from this department sales chart on the board, especially from this rapidly falling red line, that Tom and Sally are not the only ones facing difficulties. Потому что я вижу из этого графика продаж, который я повесил на доске, особенно по этой резко падающей вниз красной линии, что не только у Тома и у Сэлли такие проблемы. True. Правда? So we've got to do something about this fast, right? Поэтому нам нужно что-то быстро с этим сделать, не так ли? Pause. Пауза. Now you've completed step one. Вы прошли через шаг один. You've established the problem, the need and the want. Вы объяснили, в чем состоит проблема, потребность или желание. Theirs, not yours. Их проблема, а не ваша. And you've used vivid language, graphic pictures, sounds, feelings, and emotions. И вы использовали яркий язык, картинки, звуки, чувства и эмоции. You've done it right. You've used the formula. Вы сделали все правильно. Вы использовали формулу.